Глава 4. Первые лучи рассвета осветили вершину утеса, разогнав последние остатки холодной ночи. Знал бы Алан, что в траве затаилось обилие острых камней, соорудил бы подстилку из елового лапника. В отличие от носивших броню спутников, наутро он отлично прочувствовал последствия такого сна. Новые синяки великолепно дополняли вчерашние царапины от колючих кустов. Охотники за сокровищами ушедшей эпохи слегка перекусили и снова двинулись в путь. «Так мне это не приснилось?» — зевая спросил Рексволд. «Неверящий в сказки Джон вчера рассказывал про свое видение?» «Видение или же сон, но все происходило как наяву. Даже после того, как я очухался, в груди еще ощущалась слабая боль». «Магия друидов!» Ассасин нарочно придал голосу жутковатый оттенок, а после совершенно обычно продолжил. «Да головой ты при падении приложился, вот и все дела». «Может, ты и прав», — Джон посмотрел на солнце, выверяя нужное направление. «Долго нам еще до этого священного леса?» — потягиваясь, поинтересовался Рексволд. «Не думаю. Если ориентиры из рассказанных тобой преданий верны, то после утеса двигаемся на запад, пока не упремся в пропасть. Но что-то мне подсказывает, мы просто будем блуждать неделю, пока не дойдем до южного берега королевства. Тогда постарайся больше не падать без сознания при виде всякой ерунды. Окажись, ядовитая усмешка ассасина кислотой смогла бы прожигать железо. Будешь мне теперь всю дорогу это припоминать?» — нахмурился Джон. — Нет, если ты объяснишь, как солдат, прошедший самую бойню гражданской войны, мог упасть в обморок при виде друидской игрушки. Убийца наклонил голову на бок. — Кстати, где она? Дай хоть на нее посмотреть, может, она и вправду такая страшная. Следопыт молча достал резную фигурку и кинул ее Рексволду. Ассасин остановился, покрутил деревянную поделку в руке, а затем шепотом произнес: — «В глазах потемнело. Кажется, я начинаю понимать». Джон подозрительно посмотрел на Рексволда, а тот продолжил. «Тьма рассеивается. Я вижу небо, а по нему летит клин драконов, и один из них машет мне лапой». Ассасин заржал, а кизаправский конь и кинул фигурку обратно следопыту. «Смейся, смейся», — заговорщически произнес мечник. «Я тебе обязательно все припомню. Посмеюсь над тобой, когда выйдем к морю. Предполагаю, именно там я услышу новую историю про сокровище радостной королевы или клад одноногого пирата». «О-о-о!» — восторженно воскликнул Рексволд. «Я знаю много историй. Жизнь моряка только из них и состоит. Хочешь, расскажу тебе про алмазы злобного карлика?» Алан, не выдержав, прыснул и захохотал. А Джон, не веря собственным ушам, с улыбкой покачал головой. «До встречи с тобой ассасины мне всегда представлялись хладнокровными, безэмоциональными убийцами». «Стереотипы», — пожал плечами Рексволд. «Хотя в тайных гильдиях убийц по большей части именно такие и обитают. Понурые палачи, за достойную плату уничтожающие любую цель». «Ты когда-нибудь состоял в таких гильдиях?» Следопыт перелез через толстое упавшее дерево и обернулся. «Нет», — упершись рукой в ствол, ассасин легко перемахнул через препятствие. «Не в обиду будет сказано, солдат, но что касается отнимания жизни, я никогда не выполнял чужих приказов, не привык подчиняться. Меня вели вперед исключительно принципы и амбиции. Если заказ на убийство шел с ними вразрез, то он посылался ко всем чертям. В гильдиях убийц за такое сразу же сносят голову. Там наемник лишь инструмент без собственного мнения». «Не сладко им живется». Алан перебрался через дерево в более узкой части ствола. «Но это как посмотреть. Поручений достаточно, платят хорошо, думать нужно только о выполнении заказа. Для большинства мастеров клинка — мечта, а не работа». «И сколько таких гильдий существует в мире?» — обернулся идущий впереди Джон. «Немного. Как-никак, они конкурируют между собой. Новые формирования появляются редко, и их очень быстро уничтожают крупные гильдии, веками восседающие на теневом пьедестале смерти. «Веками?» — удивился следопыт. «Раз гильдии убийц не истребили, значит, это на руку нашим правителям. Я прав?» «И не только королям», — с плутовской улыбкой подтвердил догадку Рексволд. «Любой обеспеченный и уважаемый человек может воспользоваться их услугами, чтобы не замарать свою репутацию. Гильдия ассасинов имеет влияние на всех континентах. Нет такой цели, до которой они не смогли бы добраться. Вопрос упирается исключительно в цену. Но стоит отдать им должное. При таких возможностях они никогда не пытались свергнуть действующую власть или захватить трон. Гильдия убийц вполне устраивает занимаемая ниша». «А если ассасин не справится с заказом?» Алан поднял нерешительный взор на Рексволда. «Вдруг его там убьют или возьмут в плен?» Обладатель кинжалов бросил на парнишку строгий взгляд. «Ассасин скорее выберет достойную смерть в бою, нежели тюремные оковы. Серьезно раненый, без возможности сражаться, он примет заранее приготовленный яд. Попасть в плен навсегда опозорит свое имя. Для таких убийц дорога только на тот свет, и ему в этом помогут. А за проваленный контракт на убийство повысят вознаграждение и найдут другого исполнителя. Цель будет ликвидирована в любом случае». «Откуда ты столько знаешь о гильдиях ассасинов, если никогда в них не состоял?» Джон переступил через узенький лесной ручеек. «Общие правила, в отличие от информации о заказах, не являются тайной». «А убийцы могут работать парами?» Алан задумчиво почесал шею. «Или все одиночки?» «Могут», — Рексволд устремил взор куда-то вдаль. «Хоть я и не состоял в гильдии, была у меня напарница. Идеальная техника владения двумя мечами. Сказать честно, я даже немного завидовал. Наша дружба длилась несколько лет, но рано или поздно смерть забирает даже лучших. Это конечный удел таких, как я». Он ускорил шаг, подвинув плечом следопыта. Беседа застыла на грустной ноте и, не получив продолжения, оборвалась. Дальше путники пошли молча. Березовая роща неспешно сменялась старой дубравой. Нарастающий птичий гвалт предрекал теплое утро. В западной части Эльторона затерялась маленькая деревушка, сокрытая от посторонних глаз. Даже самые подробные карты не могли поведать о ее месторасположении. Ветхие бревенчатые домики, окруженные покосившимся чистоколом, оставляли ложное ощущение незащищенности. Но жители этого поселения не нуждались в высоких заборах и крепких засовах. Суровый нрав, вопиющая жестокость и почти полная вседозволенность оберегали бездушных лучше каменных стен. На небольшом деревянном помосте стоял единственный человек, которого бездушные боялись больше самой смерти. Он внимательно наблюдал за проходившей внизу тренировкой. Бойцы, разбившись на пары, заняли почти все пространство в кольце шести одноэтажных домов. Среди сражающихся воинов выделялся один щуплый парень в круглых очках с тонкой оправой. Не обращая внимания на объявший деревню лязг металла, он сидел, прислонившись спиной к расположенному в центре колодцу, задумчиво листая какие-то бумаги. В голубом небе появилась едва различимая темная точка — почтовый голубь, стремительно приближавшийся к деревне с юго-восточной стороны. Сделав круг над поселением, птица спустилась на клетку, прибитую к сучковатым перилам помоста. Бальтазар незамедлительно взял голубя в руки и открепил от лапы маленькую, свернутую в трубочку записку. Сунув пернатого гонца в клетку, седовласый пробежал глазами сообщение и нахмурился. Привыкший всегда добиваться своего, он люто ненавидел скверные вести. Главарь бездушных сошел с помоста по ступенчатой лестнице и крикнул: «Квелт, Дальер, за мной! Остальным продолжать тренировку!» Он зашел в один из бревенчатых домов, уселся на стул и, привольно откинувшись, забросил ноги на письменный стол. Последовавшие за ним воины смиренно остановились на затертом ковре посередине комнаты. «Дикая столица держит ухо востро», — недовольно сказал Бальтазар. «Отрава миновала колодцы Бастарга, а значит, настало время более радикальных мер. Тащите сюда пустоту!» Головорезы покинули помещение, и Седовласый достал из ящика стола маленький пузырек с вязкой сиреневой жидкостью. Каждый уважающий себя алхимик знал, что существовало лишь одно зелье подобного цвета и консистенции — лотос счастья. Под жизнерадостным названием таился сильнодействующий дурман, что крепко сковывал разум неистовой зависимостью, подгоняемой страшными муками. Лотос счастья готовился из смеси специальных настоев по старинному рецепту, известному лишь единицам. В его состав входили уникальные цветы с полей Арданезии, редкие корни пустыни Альхерон и специфические ягоды степей Рорха. Достать эти ингредиенты в Альтароне не представлялось возможным. Никому, кроме Бальтазара, сквозь загребущие руки которого протекали все сделки контрабандистов лесного королевства. Вскоре разбойники вернулись, закованные в кандалы девушкой в замызганной дырявой одежде. Они грубо поставили узницу на колени, вопросительно посмотрев на Седовласова. Лидер бездушных щелкнул пальцами и скрестил руки на груди. Квелт, намотав растрепанную пшенично-золотую косу пленницы на ладонь, рывком поднял ее поникшую голову. Усталый, замученный взгляд девушки встретила надменная улыбка Бальтазара. «Как тебе спалось, красавица, с крысами в темноте сырого погреба?» Узница хотела опустить голову, но Квелт еще сильнее намотал волосы на руку, упершись костяшками кулака ей в затылок. Несмотря на причиняемую боль, пленница безэмоционально смотрела на Бальтазара, явно не желая удостаивать его ответом. Молчаливая пауза разозлила разбойника, и он наотмашь ударил девушку по лицу. «Отвечай, когда к тебе обращаются!» Узница нахмурила брови, придав и без того строгим чертам лица ледяную суровость с проглядывавшей за ней хищностью. В одно мгновение она, словно пружина, оттолкнулась от пола, перевернулась в воздухе и обхватила ногами голову своего обидчика. Прежде чем Дальер успел что-то предпринять, Квелт упал замертво со сломанной шеей. «Манерам ты так и не научилась, но форму не потеряла. Это радует!» Бальтазар похлопал в ладоши, лениво убирая ноги со стола. Второй разбойник выдернул из ножен меч и сделал прямой выпад. Пленница отразила атаку цепью от кандалов, а затем, опутав ею лезвие, коленом выбила клинок из рук врага. Молниеносный удар головой в лицо заставил Дальера отшатнуться к стене, схватившись пальцами за разбитый нос. Завладев повисшим на цепи оружием, девушка замахнулась, чтобы добить врага. «Довольно!» — рявкнул Бальтазар, крутя в руках небольшой сиреневый флакончик, и та покорно замерла. «Если он умрет, ты не получишь свою порцию счастья!» Вмиг потеряв интерес к разбойнику, узница сделала шаг в сторону обладателя дурманящего зелья. «Ты же его так хочешь, правда?» — ухмыльнулся Седовласый, видя, как жадно загорелись ее глаза. «И знаешь, что я тебе не по зубам. Что нужно сделать?» Пленница снова опустилась на колени, не отрывая взгляда от блестящего пузырька. «Молодец! А теперь ответь на простые вопросы и получи заслуженную награду!» «Кто ты?» Бальтазар хитро прищурился и оперся локтями на стол. «Пустота!» — тихо промолвила девушка. «Что течет по твоим венам?» «Пустота!» «Что остается после тебя?» «Пустота». «Хорошая девочка!» Бальтазар кинул ей в руки заветный флакончик. Выронив меч, узница со стервенением, неделю не евшего бродяги, вытащила зубами деревянную пробку и залпом выпила его содержимое. На лице промелькнуло облегчение, которое тут же сменилось неподдельным умиротворением. За мимолетным экстазом последовал прилив сил. Шум в голове и ощущение объятых пламенем вен стали понемногу утихать. Вместе с ними отступил и окутывавший разум туман. Ярко выраженное раболепство сменилось нескрываемым презрением, и девушка грозно взглянула на Бальтазара. «Не советую тратить силы на заведомо проигрышное решение», — седовласый расплылся в пакостной улыбке. «Через 2 дня эффект от нектара полностью покинет твое тело. Его место займет усиливающаяся жажда, обрекающая тебя на жуткие страдания. Глоток сиреневого напитка станет дороже всего золота мира. А уже через неделю ты снова будешь скрежетать зубами и молить богов о смерти. Но вся ирония в том, что лотос счастья вселяет в человека ужас при одной лишь мысли о скорой кончине. Ты будешь до последнего бороться за свою никчемную жизнь, моя девочка». На лице пустоты застыли злоба и отчаяние. Главарь бездушных постучал пальцами по столу и продолжил свою мысль. «Впрочем, у тебя есть шанс получить еще порцию нектара. Что скажешь?» Пленница нехотя кивнула. Бальтазар пнул в ее сторону большой деревянный сундук, до этого стоявший у стола. «Тогда у меня для тебя задание. Все необходимое ты найдешь внутри». Он посмотрел на разбойника. «Сними с нее кандалы». Утерев разбитый нос рукавом, Дольер достал из кармана ключ. Он с опаской подошел к не сводившей с него глаз девушке, будто собирался освободить дикого зверя. Несколько осторожных движений, и железные браслеты со звоном упали на пол. Близился полдень. Путники брели по густому лесу, переполненному старыми упавшими дубами. Изредка над их головами сквозь листву проглядывали кусочки синего неба. Но они этого не замечали, вымеряя каждый шаг в лабиринте из мертвых деревьев. «Паскудный бурелом!» — не выдержал Рексволд. Он остановился и немного покрутился на месте. «И не видно ж из-за него ни черта!» «Да», — согласился Джон, глядя на вездесущие горизонтальные дубы, скрывавшие весь обзор торчащими кривыми ветвями. «Я могу осмотреться!» Алан подошел к единственному наклонному дереву, легшему на скрещенные трухлявые стволы. Балансируя руками и аккуратно переступая ветки, он взобрался на его середину и чуть не поскользнулся на оторвавшемся куске гнилой коры. «Ты только не свались!» — предостерег Джон. «Ага, мы тебя не потащим!» — с усмешкой предупредил ассасин. Парнишка с предельной осторожностью дошел до конца ствола и, поднеся ладонь ко лбу, повертел головой. В просвете между стоявшими вдалеке дубами зеленело бескрайнее ровное пространство с большими причудливыми кустами. «Недолго еще волочить ноги по сучьям», — обнадежил спутников юнец. «Там вроде поле». «Поле?» — удивленно переспросил Джон. «В такой глуши?» «Туда!» — благополучно спустившись, указал направление Алан. При ближайшем рассмотрении полем оказался необъятный провал, из которого росли могучие кедровые сосны. Их плотно прилегавшие друг к другу кроны создавали иллюзию равнины, а макушки более высоких деревьев — кустов. Путники обнаружили священный лес друидов раньше, чем предполагал следопыт. Ночной сплав по реке и 1,5 дня пути по чащобе немного запутали Джона, но в целом он выбрал правильное направление. Рексволд бросил победоносный взгляд на слегка удивленного мечника. «Ладно, ты прав, лес существует», — неохотно признал Джон и подошел к краю пропасти. Стволы деревьев уходили вниз и пропадали в темноте. Все попытки солнечного света достигнуть глубин бездны разбивались о верхушки густых кедровых крон. Дно пропасти полностью скрывала тьма. «Интересно, насколько она глубокая?» Алан уронил взор во мглу. Следопыт бросил в пропасть камень, но услышал лишь отдаляющийся звук скачущего по веткам булыжника, пока его и вовсе не поглотила тишина. «Что-то смягчило удар. Скорее всего, дно поросло мхом», — разочарованно сказал Джон. «Или же она бездонная». «Можно сбросить Алана?» — ассасин похлопал паренька по плечу. «Орет он знатно. Даже если она бездонная, мы будем его слышать не менее часа». «Очень смешно», — юнец демонстративно закатил глаза. «Что дальше-то? Есть идеи, как мы будем спускаться?» «Есть одна, но она тебе не понравится», — Джон бросил взгляд на сплетение лиан, облюбовавших края пропасти. Вьющиеся растения свисали прямо с обрыва и ныряли в непроглядную тьму. «Серьезно? А если они не достают до дна?» — недоверчиво предположил парнишка. «Значит, тебе все же придется прыгать?» Рексволд направился в сторону лиан. «Я проверю. У меня самая легкая броня, да и за 8 лет плавания я достаточно налазился по канатным снастям. Мне не составит труда подняться наверх, если чертовы растения окажутся слишком короткими». «Ты понимаешь, что они могут оборваться?» — встревожился Алан. «Не боись», — со смешком ответил ассасин. «Если они оборвутся, я сварю из их остатков похлебку, когда вскарабкаюсь обратно». «Алан прав», — рассудил следопыт. «Здесь не место шуткам. Ты осознаешь всю опасность затеи?» «Конечно», — самоуверенно подмигнул Рексволд, хватаясь за лиану. «Именно поэтому это должен сделать я». Алан и Джон с замиранием сердца смотрели, как проворный ассасин спускался в глубины бездны, метр за метром все ниже и ниже. Он ловко перебирал зеленые канаты, стремительно погружаясь в полумрак. Внезапно он сорвался и стал падать, но через пару мгновений снова схватился руками за сплетение растений. «Зуб даю, вы купились!» — крикнул он наверх, раскачиваясь на лианах. «Жаль, отсюда не видно ваших рож!» «Рексволд, ты кретин!» — донесся звонкий голос откуда-то сверху. «Зато мы теперь наверняка знаем, что они выдержат даже тяжелую экипировку Джона. Не за что, кстати!» Ассасин продолжил спуск, пока окончательно не скрылся во тьме бездны. Томительные секунды ожидания прервал слабый крик, долетевший со дна пропасти. «Ну, где вы там? Спускайтесь!» «Спускайтесь!» — тихо повторило эхо. Авантюристы переглянулись и взяли в руки лианы. «Имей в виду», — строго сказал Джон, — «в таких местах обычно водятся змеи и пауки. Есть вероятность встретить их еще до того, как мы окажемся внизу. Как бы тебе ни было страшно или больно, ни при каких обстоятельствах не разжимай обе руки. Постоянно держи эту мысль в голове». Алан кивнул и, тяжело вздохнув, еще сильнее вцепился в лиану. «Что ж», — улыбнулся следопыт, — «тогда вперед, навстречу приключениям. Мне уже самому интересно, что же таит в себе эта загадочная пропасть и почему друиды считают ее священной». Солнечный свет тускнел и отдалялся по мере того, как Джон с Аланом спускались в мрачные глубины бездны. Прохладную темноту пропасти наполнял насыщенный запах грибов и сырой древесины, а царившая на дне тишина неприятно давила на уши. После светлого леса с пением птиц и свежим ветром на языке ассасина крутилось лишь одно слово — могила. «Да, тьма хоть глаз выколи», — пробурчал висящий на лианах Джон, нащупывая сапогом более или менее твердое место. «Пожалуй, так будет лучше», — Рексволд щелкнул огнивом, яркий свет моментально разогнал мглу. Следопыт посмотрел на убийцу, державшего в руках небольшой факел. «Всегда знал, что он когда-нибудь мне пригодится», — добавил ассасин и с видом спасителя провел ладонью сквозь пламя. Джон осмотрелся. Влажную землю бороздили поросшие мхами корни. Черные стволы кедровых сосен устремлялись вверх и пропадали во мраке. Основания деревьев облепляло бесчисленное множество различных грибов, некоторые из них он видел впервые. Мечник приблизился к одному из стволов и осторожно срезал ножом большой бежевый гриб. Алхимики называли его вампирическим трутовиком за уникальное свойство древесного паразита проникать сквозь самую толстую кору и питаться смолой своей жертвы. Среди охотников и следопытов прижилось другое название гриба. За легкую воспламеняемость и долгое горение они прозвали его огневиком, зачастую используя в практических целях. Джон поднял сырую ветку, наколол на нее гриб и щелкнул огнивом. Самодельный факел вспыхнул, и усилившийся свет выхватил из тьмы ноги слезавшего по лианам Алана. Следопыт усмехнулся, кивнув на факел ассасина. «Сколько, ты говоришь, таскал его с собой?» «Мой поярче будет», — невозмутимо отпарировал Рексволд. «Так я могу второй сделать», — задорно сказал Джон. «Ты нарываешься», — ассасин наклонил голову набок. «Правда? А я и не заметил». Хитрые глаза Джона говорили об обратном. Рексволд покачал головой, подошел к следопыту и слабо улыбнулся. «Хоть что-то ты умеешь делать лучше меня». Затем взгляд ассасина упал на с трудом спустившегося Алана. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты так и будешь болтаться там до зимы!» Парнишка снял с себя паутину и посмотрел на Джона. «Какой здоровский факел! А сделаешь мне такой же?» «Конечно, мой юный друг!» Следопыт направился в сторону ближайшего дерева. «Когда это вы уже успели спеться?» Рексволд прищурил глаза. «Ну да ладно!» «Нужно двигаться дальше». Три дрожащих огонька разгоняли мрачный покой священного леса друидов. Гигантские черные стволы, словно колонны, подпирали беспросветно темный свод. Устилавшие землю корни деревьев напоминали застывших змей, то и дело подбивавших незваных гостей споткнуться и рухнуть в грубые объятия мшистых коряк. «Мерзкое место», — поежился Алан. «Наверное, именно так и выглядит загробный мир, если он вообще существует», — Джон посмотрел на спутников. «Никакого намека на живность, ни пения птиц, ни признаков зверей, комариного писка и того нет, лишь тьма и мертвая тишина. Порой мне кажется, что последние несколько столетий сюда вообще не ступала нога человека». «Пожалуй, да», — Рексволд пнул торчавший из корней мухомор, и тот, развалившись на несколько частей, улетел в темноту. «Даже местные сюда не сунется. Окружающие пропасть леса полны хищников, разбойников и дикарей. Последние тоже вряд ли спускались в эту грибную могилу». «И как мы отыщем здесь руины замка?» — Алан почесал затылок. «Что, если он полностью разрушился при обвале, и корни уже давно поглотили его развалины?» «Предания дикарей гласят о замке, провалившемся под землю, но что-то тут не сходится». Ассасин топнул ногой по хитросплетению корней. «Дно бездны слишком ровное. Рухнувший с такой высоты замок образовал бы подобие приплюснутого холма. А здесь я не вижу ни уклонов, ни возвышений. Это странно. Поэтому смотрите в оба. Или его вообще не существует», — без энтузиазма добавил Джон. «Впрочем, я и не надеялся здесь что-то отыскать. Отведу вас к центру бездны и буду возвращаться. Я увидел уже достаточно, чтобы удовлетворить свое любопытство». «Как знаешь», — Рексволд посмотрел на парнишку. «А ты?» «Не уверен», — юнец поднял факел повыше. «Вокруг лишь тьма и грибы, припасы тают, как снег на солнце, а тут их даже пополнить нечем. Наверное, через пару часов все же нужно будет поворачивать назад». «Черт возьми, неужто все напрасно?» Ассасин достал старинную золотую монету, что таинственно заблестело в свете огня. «Откуда же ты взялась? Жаль, ты не можешь говорить. Тебе, наверное, есть что рассказать. Фух, что-то здесь становится душно». «Душно?» — удивился Алан пылкой натуре убийцы. — «А я совсем озяб. Не хочется относить факел далеко от тела. От огня хоть какое-то тепло». «Здесь и правда прохладно», — поддержал его следопыт. «Тихо», — вдруг сказал Рексволд, сжав монету в кулаке. «Вы слышите?» Где-то в темноте слабо журчала вода. Странники пошли на звук и оказались у крохотного озерца, в которое с крутого берега падал тонкий ручеек. Темная гладь воды посреди леса вечной ночи выглядела жутковато, и Алан сразу вспомнил, как в Ардонезии непослушных детей пугали шишигами, маленькими горбатыми чудовищами, что обитали в мелких водоемах и болотах. Солнечным днем такие небылицы вызывали лишь улыбку, но сейчас, в беспробудной тьме пропасти, подобные воспоминания неприятно щекотали нервы. «Как кстати! Можно освежиться!» Рексволд воткнул факел между корней, наклонился и зачерпнул ладонями воду. «Хорошо-то как!» — довольно изрек он, умывая лицо. «Леденючая! Присоединяйтесь!» «Что-то не хочется!» — Алан смотрел на ассасина, как на безумца. «Я тоже пас!» — буркнул Джон, вглядываясь в зияющую над головой темноту. «Не думал, что вы такие мерзлявые!» Ассасин снова наклонился к воде. Неожиданно тусклый свет факела выхватил на дне водоема позеленевший человеческий скелет. «Твою ж мать!» — выругался Рексволд, отпрянув назад. «Что такое?» — следопыт осторожно подошел к ассасину. «Похоже, мы не первые, кто забрел в эти края». «С чего ты взял?» — Джон не сводил глаз с убийцы. «Смотри!» — ассасин взял в руки факел, чтобы получше осветить свою находку, но сквозь кристально чистую воду чернели лишь корни, устилавшие дно озерца. «Скелет! Здесь был скелет!» Следопыт провел факелом над водой, но не заметил ничего необычного. «Хорошая попытка, Рексволд!» — вдруг заулыбался он. «Я даже поверил поначалу. Хочешь заинтересовать меня, чтобы я передумал уходить?» «Я знаю, что видел!» Ассасин пристально всматривался в воду. «Но теперь здесь ничего нет. Чертовщина какая-то». «Из-за чего сыр-бор?» Алан подошел к воинам, и свет трех факелов слился воедино. «Может, он помахал рукой и уполз?» — ехидно спросил мечник. «Иди к черту, Джон!» — раздраженно бросил Рексволд, покидая берег. «Доведи меня до центра пропасти, и я не смею тебя больше обременять. Я же задержусь здесь еще на дня 2-3, чтобы получше изучить это место. Водоемы не дадут умереть от жажды, а пустой желудок я как-нибудь переживу. В конце концов, не зря же я проделал такой долгий путь». «По моим расчетам, мы будем в центре очень скоро», — следопыт двинулся вперед. «Алан, у тебя еще есть время, чтобы принять решение, возвращаться с ним или остаться со мной». Едва ассасин закончил фразу, как все факелы потухли, и его окружила тьма, из которой донеслось странное бульканье, плавно переходящее в шипение. «Да вы издеваетесь, что ли?» — воскликнул опешивший Рексволд, безуспешно всматриваясь в темноту. В ответ на его слова шипение перетекло в глухой рык. «Не знаю, как вы это делаете, но уже не смешно. Вы хотите меня разозлить?» Рык не умолкал и даже раздваивался, вызывая внутри зудящее ощущение дискомфорта. «Хотите, чтобы я отрезал вам лишние конечности?» — угрожающе изрек ассасин. «Я могу!» Он надеялся на проблески сознания у своих спутников, но вместо этого рык стал сопровождаться протяжным воем, окончательно разгневавшим его. Убийца запустил потухший факел в сторону источника звука, и кинжалы с лязгом покинули ножны. «Что ж, вы сами напросились. Хотите поиграть? Хорошо. Кто не спрятался, я не виноват!» Вооруженный кинжалами Рексволд тихой поступью приближался к Джону, осторожно переставляя ноги, чтобы не запнуться о корни. «Что с ним?» — Алан изумленно вглядывался в остекленевшие глаза ассасина. «Вдовий плен». Следопыт посмотрел вслед пролетевшему рядом факелу и отошел в сторону, чтобы убийца не добрался до него. «Не думал, что когда-нибудь еще столкнусь с этой дрянью». «Что еще за дрянь?» Не зная, о чем пойдет речь, юнец на всякий случай поморщился заранее. «Самый опасный и непредсказуемый из всех грибов. Вдовий плен настолько редкий, что большинство алхимиков уже давно считает его канувшим в безвестность. Но, как видишь, нам неслыханно повезло нарваться на эту черно-коричневую гадость. Видать, Рексвелл где-то задел его, и он изрыгнул свои споры в воздух. Теперь разум ассасина пребывает в искаженной реальности». Рексволд остановился, пробормотал что-то нечленораздельное и бросил пустой взгляд в сторону Алана. У парнишки пробежали по спине мурашки, и он попятился назад. «Не бойся, но и не подпускай его слишком близко. Он не видит и не слышит нас. Жар, бред, галлюцинации, слепота и повышенная агрессия — прекрасный набор для и без того не совсем адекватного убийцы. Его нужно как-то вырубить. Потеря сознания замедлит действие спор, иначе рассудок скопытится раньше, чем мы сможем ему помочь». Ассасин рассек кинжалами воздух и уронил невидящий взор на корни, словно прислушивался к окружающим звукам. «Но как к нему подобраться?» — пролепетал юнец. «Есть у меня одна идея», — не отводя глаз от убийцы, задумчиво произнес Джон. «Найди какую-нибудь ветку, а я пока присмотрю за ним. Хотел бы я знать, что он сейчас видит». Рексволд в боевой стойке старался уловить каждое дуновение ветра, каждое содрогание земли под ногами. В окружающей его тьме что-то рыскало, и он чувствовал, как оно пыталось к нему подобраться. Ассасин уже не помнил, где находился и что делал, но инстинкты говорили ему выжить любой ценой. Все звуки уже давно смешались в безумный шум, отдававший в голову пульсирующей болью. Чьи-то костлявые пальцы коснулись его локтя, и лезвия кинжалов стремительно прошли сквозь гулкую пустоту мрака. «Иди сюда, тварь!» — заорал Рексволд, делая хаотичные выпады в стороны. «Где же ты? Давай, возьми меня, если сможешь!» Перед лицом ассасина пронесся легкий ветерок, и он на опережение совершил выпад в сторону предполагаемого врага. Один из клинков задел цель, с лезвия кинжала на руку стекла струйка крови. «Как тебе виверхельская сталь на вкус? Ну же, покажись!» Незримая костлявая лапа упала ему на плечо, и Рексволд совершил круговой удар кинжалами, именуемый «мельницей смерти». Отрубленные фаланги пальцев упали вниз и ударились о его сапоги. «Я буду отрезать от тебя по кусочку, пока ты не сдохнешь!» Вдруг тьму разорвал яркий мерцающий свет. Ассасина повело в сторону, и он рухнул наземь. Рексволд лежал без сознания. Тяжелый удар следопыта пришелся точно в подбородок. «Все-таки задел меня», — Джон посмотрел на порезанную ладонь. «И это, будучи слепым и глухим, если бы не фокус с веткой, мог бы ранить и посерьезнее». Алан забрал у ассасина кинжалы и взглянул на Джона. «Ловко ты его уложил. У меня до сих пор ноги дрожат от увиденного. Что дальше?» «В моих вещах есть веревка. Свяжи ему руки за спиной, да потуже. Даже без оружия он представляет для нас опасность». Следопыт смахнул со лба пот. «От такого накала страстей мне уже и самому стало жарко». Юнец связал Рексволда, и Джон повернулся в сторону деревьев. «Полдела сделано. Надеюсь, удача не подведет и во второй раз. Нам нужно найти горькую синявку. Синеватый гриб на тонкой ножке с утолщением посередине. Ты его сразу узнаешь по круглым голубым пятнам на шляпке. Под ней трубчатый слой. Обычно растет с северной стороны ствола. Понял?» «Ага», — с готовностью кивнул парнишка. «Собирать все синие грибы и показывать тебе». «Ну, можно и так», — следопыт почувствовал испарину на лице. «Вот же ж, у меня для тебя плохие новости». Он присел у мертвого дерева. «Похоже, меня тоже зацепило». «Ой-ой!» — растерянно выдал Алан. «Не волнуйся, тебе не придется бороться со мной. Если не совершать резких движений, то я смогу избежать галлюцинации и сам потеряю сознание. Правда, уже не проснусь без посторонней помощи. Но как я...» «Послушай, пока я еще могу говорить», — прервал его Джон. «Растолчешь гриб рукоятью кинжала на моем щите. Добавишь воды и зальешь эту жижу во флягу. Получившуюся смесь выпьешь первым. На вкус гадость, как коровий навоз. Но если не хочешь присоединиться к нам, то уж как-нибудь переживешь несколько глотков. Больше и не надо. Затем ты напоишь сначала Рексволда, потом меня, вне зависимости от нашего состояния. Уяснил?» «Понял. Я мигом!» Паренек побежал к деревьям, но Джон его окликнул. «Эй, Алан!» — следопыт кивнул влево. «Мы пришли оттуда. Это на случай, если я уже не очнусь». Джон прислонил голову к трухлявой древесине и, тяжело дыша, добавил: «И не держи на меня зла за то, что я тебя тогда душил». «Ты что, помирать собрался? Даже и не думай!» — завопил Алан и бросился к поросшим грибами стволам. «Северная сторона? Черт возьми, и где она тут? Ладно, насобираем синие грибы со всех сторон дерева». Пот градом катился по лицу следопыта. Невидимая пелена все больше окутывала разум. Чтобы не потерять сознание, Джон вспоминал самые яркие моменты своей жизни. Первая любовь, скружившая голову и оставившая тонкий шрам в юношеской душе. Тем не менее, следопыт был благодарен судьбе за романтические вечера, волнительные прогулки под луной и нежные поцелуи. Пожалуй, талика истинного счастья стоило намного больше, чем впервые разбитое сердце молодого наивного парня. С годами плохое стало забываться, оставляя в памяти лишь приятный запах ее длинных волос и радостный звенящий смех. Смерть отца показала Джону всю глубину боли от потери близкого человека, безысходность, острые когти которой безжалостно полосовали сжавшуюся в комок душу. Но он не сломался. Ощущение собственной ничтожности перед неотвратимым пробудило в нем желание бороться за жизнь. И не опускающиеся порой руки, не слабая почва под ногами уже не могли загасить искру надежды. С каждым годом Джон все увереннее принимал вызовы судьбы, нанося ответный удар по козням злого рока. Строгие напутствия отца стали основой личного кодекса чести, что помогал следопыту не растерять себя в этом нелегком деле. Сражение в каменных полях явило Джону хищный оскал беспощадной войны, пожиравший все на своем пути. Мандраж перед грядущей битвой прошел не сразу, но взявший себя в руки следопыт поставил конечную точку в жизни незрелого солдата, ступив на тернистый путь воина. Лишь в бою, отнимая чужие жизни, Джон смог понять их настоящую цену. Не каждому дано, держа меч над почти поверженным врагом, прочувствовать все муки выбора. Череда тяжелых решений вскормила кровью семя первых кошмаров, которые потом еще долго будили следопыта по ночам. Образы прошлого развеял лохматый запыхавшийся паренек, что высыпал перед ним охапку голубых грибов. Юнец что-то говорил, но его голос звучал совсем далеко и неразборчиво, уступая место странному нарастающему гулу. «Кто он и чего хочет?» Джон уставился в его встревоженное лицо, и ему почему-то стало смешно. Он засмеялся, но не услышал своего смеха. «Что со мной? Почему все вокруг темнеет?» Покосившись по сторонам, следопыт снова взглянул на парнишку, протянувшего ладонь с чем-то непонятным, и провалился во тьму. «Прекрасно! Просто великолепно!» Алан с досадой сжал в кулаке гриб и еще раз посмотрел на лежавшего без сознания следопыта. «Так, нужно взять себя в руки. Что он там говорил? Синяя шляпка, голубые пятнышки или наоборот? И, кажется, что-то про тонкую ножку. Давай, Алан, вспоминай. Сейчас все зависит только от тебя». Паренек начал перебирать россыпь синеватых грибов, методом исключения откладывая неподходящие под описание. Черные точки — не то, жирная ножка — нет, светлые полоски — не припомню такого, белые пятна — не похоже, двойная ножка — серьезно? А этот вообще какой-то слизью покрыт. Фу! Алан с отвращением отшвырнул последний гриб подальше, и перед ним осталось 4 одинаковых гриба. «Какая-то там синявка», — пробормотал Алан, поднося один из грибов к лицу. «Во имя всех богов! Пусть это окажешься ты!» Юнец подтащил к себе щит, взял в руки кинжал и принялся за дело. Вечную тишину темного леса нарушали лишь быстрые глухие постукивания. Так билось невидимое сердце надежды. Кровавый закат, словно недоброе знамение, нависал над безмолвной долиной. Грок стоял на вершине крутого холма и, подпирая плечом дерево, всматривался вдаль. На соседнем холме от леса к небу тянулась седая полоса. Дым от костра намекал на ночной лагерь уставших путников или чье-то жилище. Огонь мог вполне греть и того, по чьим следам так долго и упорно шли разбойники. Но гадать не имело смысла. Грок знал, что с наступлением ночи он со своими людьми уже будет там.